Пока Дебора ставила машину на обочине через дорогу от дома, мужчина протянул Анаис руку. Та взяла ее и встряхнула, точно заключив с ним какую-то сделку, и мужчина, развернувшись, спустился с крыльца и пошел по выложенной камнем тропинке между кустами хебе и лаванды. Анаис провожала его глазами, а поскольку его автомобиль оказался припаркованным как раз перед Дебориным, то хозяйка дома увидела двух своих следующих посетительниц, когда те выходили из эскорта. Ее тело заметно напряглось, выражение лица, мягкое и открытое в присутствии мужчины, изменилось, глаза превратились в щелки, пока она вычисляла, что нужно этим двум женщинам, приближавшимся к ней. Точно защищаясь, она подняла руку к горлу. «Кто вы?» — спросила она у Деборы, затем перевела взгляд на Чайну. «Почему вы не в тюрьме? Что это значит?» И, наконец, задала вопрос обеим. «Что вы здесь делаете?» «Чайну отпустили», — ответила Дебора. И представилась, объяснив свое присутствие туманным намерением во всем разобраться. Анаис переспросила: «Отпустили? Что это значит?» «Это значит, что Чайна невиновна, миссис Эбботт», — сказала Дебора. «Она ничего не сделала мистеру Бруару». При упоминании этого имени глаза Анаис наполнились слезами. «Я не могу говорить с вами. Я не знаю, что вам нужно. Оставьте меня». И она сделала движение, чтобы уйти. Чайна остановила ее. «Анаис, подождите, нам надо поговорить». Женщина стремительно обернулась. «Мне не о чем говорить с вами. Я не хочу вас видеть. Разве вы недостаточно натворили? Вам этого мало? Мы... Нет. Я видела, как вы себя с ним вели. Думали, я ничего не заметила, а я заметила, да, заметила. Я знаю, чего вы добивались, Анаис. Он просто показывал мне дом, поместье. Хотел, чтобы я увидела, хотел, фыркнула Анаис. Но голос ее дрогнул, и слезы, стоявшие в глазах, покатились по щекам. «Вы знали, что он мой. Вы это знали, видели. Вам говорили об этом все кругом, но вы все равно продолжали гнуть свое. Вы решили его соблазнить и ни минуты не тратили впустую». «Я только снимала», — сказала Чайна. «Мне не хотелось упускать шанс поснимать для одного американского журнала. Я сказала ему об этом, и моя идея ему понравилась. Мы не... Да как вы смеете отрицать?» Ее голос поднялся до крика. «Он совсем от меня отвернулся. Он говорил, что не сможет. Но я-то знала, что он не хотел. Я потеряла все. Все». Она реагировала так бурно, что Деборе на мгновение показалось, будто, покинув свой эскорт, они оказались в другом измерении. Она поспешила вмешаться. «Нам нужно поговорить со Стивеном, миссис Эбботт. Он здесь?» Анаис попятилась к двери. «Что вам нужно от моего сына?» «Он вместе с мистером Бруаром ходил смотреть военную коллекцию Фрэнка Уизли. Мы хотим спросить его о ней. Зачем?» Дебора не собиралась ничего больше ей говорить. А уж тем более то, что могло навести женщину на мысль, будто ее сын в какой-то степени несет ответственность за убийство Ги Бруара. Она и так уже была на грани. А от такого сообщения могла и вовсе неизвестно что выкинуть, поэтому Дебора предпочла выбрать нечто среднее между правдой, кривдой и уклончивостью. «Нам нужно знать, что он может вспомнить. Зачем? Он дома, миссис Эбботт. Стивен никому не сделал зла. Как вы посмели хотя бы предположить?» Анаис распахнула дверь. «Убирайтесь из моего дома. Если вам нужно с кем-то поговорить, сходите к моему адвокату. Стивена здесь нет. Он не будет говорить с вами ни сейчас, ни потом». Она вошла в дом и захлопнула за собой дверь, но взгляд выдал ее раньше. Он был направлен туда, откуда они пришли, к церковному шпилю, поднимавшемуся над склоном холма в полумиле от дома. Туда они и направились. Возвращаясь из Лагарен, они не выпускали шпиль из виду. Вскоре показалась ограда кладбища, спускавшегося по склону холма вниз, а на его вершине церковь Сен-Мишель-де-Валь, на островерхой башне которой часы с синим циферблатом и безминутной стрелки показывали, похоже, вечно 6 часов. Решив, что Стивен Эбботт, наверное, внутри, они толкнули церковную дверь. За ней, однако, была тишина. Колокольные веревки неподвижно висели у мраморной купели, а с витражного окна на алтарь, украшенный ветвями астролиста, смотрел распятый Христос. Никого не было ни в пределе, ни в часовне архангелов, примыкавшей к алтарю, где мерцающая свеча указывала на присутствие Святого Духа. Они вернулись на кладбище. «Наверное, она нас обманула», — предположила Чайна. «Об заклад бьюсь, что он в доме. Вдруг Дебора увидела на той стороне улицы пруд. С дороги они не заметили его из-за камышей, но отсюда, с вершины небольшого холма, прут у дома с красной крышей был как на ладони. Какой-то человек бросал в воду палки, а у его ног равнодушно лежала собака. Приглядевшись, они увидели, что это мальчик, и заметили, как он подпихнул собаку к пруду ногой. «Стивен Эбботт», — мрачно заметила Дебора. «Вне всякого сомнения развлекается». «Милый парнишка», — ответила Чайна, когда они возвращались к машине и переходили дорогу. Когда они вышли из густых зарослей на берег пруда, он как раз зашвырнул в воду еще одну палку. «Ну давай», — сказал он собаке, которая мялась на берегу и с видом раннего христианского мученика глядела на воду. «Ну давай же», — прикрикнул на нее Стивен Эбботт, — «ты что, вообще ничего не умеешь?» Он швырнул еще одну палку, потом еще... Словно вознамерившись доказать свое превосходство над существом, которое не думало ни о подчинении, ни о заключенной в нем благодати. «По-моему, она просто не хочет промокнуть», — сказала Дебора. «Здравствуй, Стивен. Ты меня помнишь?» Стивен оглянулся на нее через плечо. Затем увидел Чайну. Его глаза широко открылись, но только на мгновение, после чего лицо снова стало замкнутым, а взгляд — жестким. «Глупая псина», — сказал он, — «такая же глупая, как и весь этот дурацкий остров, как все остальное, да чертиков глупая». «Похоже, ей холодно», — заметила Чайна, — «она вся дрожит. Думает, я его вздую, а я и вздую, если он не оторвет свою задницу от берега». «Бисквит!» — заорал он. «А ну давай, полезай в воду и притащи сюда эту дурацкую палку». Пес повернулся спиной. «Этот кусок дерьма к тому же глухой», — сказал Стивен. «Но он знает, чего я добиваюсь, он знает, чего я от него хочу, а раз знает, что для него хорошо, то сделает». Оглядевшись вокруг, он поднял с земли камень и взвесил его на ладони, прикидывая, какой урон можно им нанести. «Эй!» — крикнула Чайна. «Оставь пса в покое!» Стивен взглянул на нее с презрением, швырнул камень и крикнул. «Бисквит! Ты бесполезный кусок дерьма! А ну, вставай!» Камень угодил псу прямо по голове. Тот взвизгнул, вскочил на ноги и бросился в камыши, где заметался, поскуливая. «Все равно это пес моей сестры», — сказал Стивен с пренебрежением. Отвернулся и стал бросать в воду камни, но недостаточно быстро, и Дебора успела заметить его мокрые глаза. Чайна с выражением ярости на лице шагнула к нему и начала. «Слушай, ты, ублюдок маленький!» Дебора протянутой рукой остановила подругу. «Стивен?» — мягко произнесла она, но он перебил ее. «Выведи собачку!» — просит она меня с горечью, — сказал он. «Просто погуляй с ним, дорогуша!» «Я говорю, пусть Джемайма гуляет. Это же ее пес, но нет. Она не может. Уточка занята. Воет у себя в комнате. Ей, видите ли, жалко уезжать из этой чертовой дыры. Уезжать? Мы съезжаем. Агент по недвижимости сидит в гостиной и делает вид, будто его совершенно не интересует материны сиськи. Несет какую-то фигню насчет достижения обоюдовыгодного соглашения. Хотя на самом деле ему до смерти хочется ее скорее трахнуть. Собака лает на него. Утка бьется в истерике, потому что ей совсем не улыбается жить с бабушкой в Ливерпуле. Но я-то тут при чем? Я готов ехать куда угодно, только бы не торчать больше на этой навозной куче. Вот я и притащил эту глупую псину сюда. Но что я поделаю, если я не утка, а его никто другой не устраивает? «А почему вы уезжаете?» По голосу подруги Дебора поняла, о чем та думает. Она и сама думала о том же, о цепи обстоятельств, которые привели семейство Эбботт к нынешнему положению вещей. «Это же очевидно», — ответил Стивен. Но прежде чем пуститься в объяснение, спросил, «А что вам вообще-то надо?» Он бросил взгляд на заросли тростника и камышей, где затих, найдя убежище, Бисквит. Дебора спросила у него про Мулен-де-Нио. Ходил ли он туда с мистером Бруаром? «Да, один раз». «Мама так много говорила об этой коллекции, но на самом деле я пошел туда только потому, что она настаивала». Он подавил смешок. «Так мы собирались заарканить глупую корову. Как будто он серьезно. Картинка была еще та. Я, Ги, Фрэнк, его папаша, которому миллион лет среди всего этого барахла. Оно там повсюду, в коробках, в мешках, в шкафах, в ведрах, где угодно. Сплошная трата времени. И что ты там делал?» «Делал. Они перебирали шапки, кепки, шлемы, все такое. Кто что, когда носил, как и почему. Глупость такая. Жалко было тратить на это время, так что я пошел в долину погулять. «Значит, сам ты эти вещи и не трогал?» — спросила Чайна. Стивену в ее вопросе что-то показалось подозрительным, потому что он вдруг спросил, «А вам-то что?» «И что вы вообще тут делаете? Вам разве не в тюрьме полагается сидеть?» Дебора вмешалась снова. «А кто еще был с вами в тот день? Ну, когда вы ходили смотреть коллекцию?» «Никого. Только Ги и я». Его внимание снова привлекла Дебора и тема, которая, похоже, не выходила у него из головы. «Я же говорил, это был наш опыт по накидыванию лассо. Я должен был делать вид, будто готов из кожи выпрыгнуть от счастья, что в нем на 15 минут заиграли отцовские чувства». Он должен был убедиться, что я больше гожусь ему в сыновья, чем этот жалкий псих Адриан, который даже из университета сбежал, потому что там не было мамочки, которая водила бы его за ручку. Глупая затея, чертовски глупая, как будто он и впрямь собирался на ней жениться. «Зато теперь все кончилось», — сказала ему Дебора. «Вы возвращаетесь в Англию?» «Только потому», — ответил он, — «что она не получила того, чего хотела от Бруара». Он бросил презрительный взгляд в направлении Лагарен. Как будто из этого могло что-то выйти. Подумать только, она надеялась выжить из него что-нибудь. Я пытался вразумить ее, но она же не слушает. Всякий, у кого есть мозги, видел, что ему было надо. «Что?» — хором спросили Чайна и Дебора. Стивен ответил им тем же презрительным взглядом, которым одарил перед тем свой дом и скрывавшуюся в нем мать. «Он брал свое, где хотел», — коротко ответил он. «Сколько раз я пытался ей сказать, но она не слушала. Она и представить себе не могла, что пошла ради него на такие жертвы, под нож легла и все такое, за его деньги, правда. А он все это время тискал другую». «Это твое воображение», — говорила она мне, — «милый, ты все придумываешь, потому что тебе самому немного не повезло, правда?» «Ничего, настанет время, и у тебя тоже будет девушка. Вот увидишь, чтобы у такого большого, красивого, здорового парня, как ты, не было девушки. Господи, господи, что за глупая корова!» Чтобы понять, есть ли у них повод для обвинения, Дебора перебрала в памяти все детали — мужчина, женщина, мальчик и мать. «А кто была та, другая женщина? Ты знаешь, Стивен?» Чайна взволнованно сделала к нему шаг. Наконец они до чего-то добрались, и Дебора жестом остановила ее, чтобы подруга, желая как можно быстрее добраться до сути дела, не напугала мальчишку. «Конечно, знаю. Синтия Мулен». Дебора взглянула на Чайну, та покачала головой. Дебора спросила у Стивена: «Синтия Мулен? Кто это?» Оказалось, они вместе учились. Девушка-подросток из школы дальнейшего образования. «Но откуда тебе это известно?» — спросила Дебора. А когда он выразительно округлил глаза, догадалась: «Мистер Бруар увел ее у тебя? Ведь так?» «Где эта глупая собака?» — прорычал он в ответ. Когда и на третье утро в доме брата никто не взял трубку, Валери Даффи не выдержала. Как только Кевин занялся работой, а Рут закончила завтракать, сама Валери улучила часок, села в машину и поехала в Ла Корбьер. Она знала, что ее не хватится. Подъехав к ракушечному дому, Валери сразу увидела разгромленный сад и испугалась, так как знала, что это ее брат натворил в припадке ярости. Генри был хорошим человеком, верным другом, заботливым братом и любящим отцом, но, к сожалению, заводился с полоборота и, заведясь, не мог остановиться, пока не выпустит весь пар. С тех пор, как они оба стали взрослыми, она никогда не видела его в таком состоянии, зато знала, что он может натворить. Однако он никогда еще не направлял свой гнев на живое существо, хотя именно этого она боялась в тот день, когда он пек для своей младшей дочери лепешки, а она приехала сообщить ему о том, что Гибруар регулярно спит с его старшей. Как еще положить этому конец, она не знала. Разговоры с Синтией ни к чему не привели. Они как встречались, так и продолжали встречаться. «Мы любим друг друга, тетя Вэл», — заявила она, глядя на нее наивными, широко раскрытыми глазами женщины, только что и не без удовольствия, расставшейся с девственностью. «Разве ты никогда не любила?» Ничто не могло убедить девушку в том, что мужчины, подобные Гебруару, не влюбляются. Даже услышав о шашне Гис Анаис Эбботт, девушка и глазом не моргнула. «Да, мы говорили с ним об этом. Он вынужден поступать так», — сказала Синтия. «Иначе люди подумают, что у нас с ним что-то есть. А разве это не так, Синтия? Да ему 68 лет, господи, да он в тюрьму за это может сесть». «Ах, нет, тетя Вэл, мы подождали, пока я стану совершеннолетней». «Подождали?» В памяти Валерии пронеслись годы, когда ее брат работал на Гибруара, каждый раз приводя с собой в Ле-Репозуар то одну, то другую из своих дочерей, так как считал, что должен общаться с девочками индивидуально, чтобы возместить отсутствие матери, сбежавшей со звездой, которая некогда блистала на небосклоне рок-музыки, но ныне угасла. Синтия приходила с отцом чаще других. Валерия даже не задумывалась об этом до тех пор, пока однажды не заметила взгляд, которым обменялся с ее племянницей Гебруар. Потом увидела случайную ласку. Его пальцы коснулись ее голой руки, а в один прекрасный день прокралась за ними и слушала, и ждала. А когда ее племянница вышла, она приперла ее к стенке и узнала правду. Она не могла скрыть это от Генри, особенно когда стало ясно, что отговорить Синтию свернуть с того пути, который она выбрала, невозможно. И вот последствия того, что она натворила, нависли над ней, словно нож гильотины, готовый обрушиться на ее голову по первому знаку палача. Она пробиралась через печальные остатки того, что было когда-то фантастическим садом. Машина Генри стояла у дома недалеко от амбара, где он занимался изготовлением своих стеклянных поделок, но сейчас дверь амбара была заперта, и на ней висел большой замок, поэтому Валерий проследовала к дому. У парадной двери она остановилась, собираясь с духом, прежде чем постучать. Она твердила себе, что это ее брат. Ей нечего опасаться, а тем более ждать от него чего-либо плохого. Вместе они пережили тяжелое детство в доме, изверившийся в людях, брошенный неверным мужем матери, чья история повторилась затем в жизни Генри, поэтому их объединяла не только одна кровь, их объединяли незабываемые воспоминания, и ничто не могло быть важнее, чем их умение находить опору друг в друге и заботиться друг о друге. Обретенное после того, как отец исчез из их жизни физически, а мать духовно. Им удалось сделать так, что это перестало иметь значение. Они поклялись, что не позволят ошибкам родителей повлиять на их жизнь. И никто не виноват в том, что это им не удалось. Они, как могли, старались. Дверь распахнулась раньше, чем она успела постучать, и на пороге возник ее брат с корзиной грязного белья под мышкой. Такого мрачного выражения лица, как в тот миг, она давно у него не видела. Со словами «Вэл, какого черта тебе тут нужно?» он зашагал в сторону кухни, где у него была пристройка, служившая прачечной. Идя за ним, она невольно отметила, что Генри стирает так, как учила его она. Белье аккуратно разделено на кучки по цвету — белое, черное и цветное. Полотенца лежат отдельно. Когда он заметил, что она наблюдает за ним, на его лице мелькнуло выражение, которое иначе как ненавистью к себе трудно было назвать. «Некоторые уроки не забываются», — сказал он ей. «Я звонила. Почему ты не отвечал? Ты ведь был дома, правда? Не хотел». Он открыл стиральную машину с бельем и начал перекладывать его в сушку. Рядом в раковине что-то мокло. Из крана с ритмическим стуком падали в таз капли воды. Генри заглянул в него, плеснул немного отбеливателя и энергично помешал большой деревянной ложкой. «Для бизнеса это плохо», — заметила Валерий. «Кто-нибудь может позвонить, чтобы дать тебе работу?» «Для этого есть мобильник», — сказал он ей. «По делу звонят на него». Валерия ругнулась про себя, услышав одну новость. О мобильнике-то она и не подумала. Почему? Да потому что была слишком напугана, встревожена и замучена чувством вины, и не думала ни о чем, кроме того, как бы успокоить свои расшатанные нервы. Вслух она произнесла: «Ах да, мобильник. О нем я не подумала». «Вот именно», — сказал он, и принялся запихивать следующую порцию стирки в машину. Это оказались девчачьи одежки, джинсы, джемперы, носки. «Ты не подумала, Вэл». Презрение в его голосе уязвляло, но она решила, что не позволит ему запугать ее и выгнать из дома. «Где девочки, Гарри?» Услышав это уменьшительное имя, он поднял голову. На миг маска презрения слетела с его лица, и перед ней снова был тот мальчик, которого она держала за руку, когда они переходили через эспланаду, чтобы искупаться в бухточках пониже Хавлет-Бэй. «Тебе от меня не спрятаться, Гарри», — хотелось ей сказать, но она ждала его ответа. «В школе? Где им еще быть?» «Я спрашивала о Син», — уточнила она. Он не ответил. «Гарри, ты же не можешь держать ее под замком?» Он наставил на нее указательный палец и сказал: «Никого здесь под замком не держит, слышишь меня? Никого!» «Значит, ты ее выпустил?» Я заметил, что на окне больше нет решетки. Вместо ответа он потянулся за порошком и начал посыпать им одежду. Он не отмерял его, а просто сыпал и сыпал, не сводя с нее глаз, словно ждал, примет ли она его вызов и решится ли предложить совет. Но однажды, всего однажды, она это уже сделала. Господи, помоги ей. И вот пришла убедиться, что ничего страшного не случилось после ее слов. «Генри, ты должен что-то сделать». «Значит, она куда-то ушла? Из комнаты не выходит?» «А замок с двери ты снял? Какой в нем теперь прок?» «Какой прок?» По телу пробежала дрожь. Она обхватила себя руками, чтобы ее унять, хотя в доме не было холодно. «Никакого проку», — повторил Генри, и, словно желая раздобыть какое-то подтверждение своим словам, шагнул к раковине с замоченным бельем и что-то из нее вынул. Это оказались женские трусики, с которых на пол натекла целая лужа, пока он держал их на весу. Валерия увидела след от пятна, все еще заметный, несмотря на замачивание и отбеливание, и почувствовала, как ее затошнило, когда она поняла, почему брат держал в заперти свою дочь. «Значит, она не...» — сказала Валерия, — «хоть одно утешение». Он дернул головой в сторону спален, но выходить не хочет. «Можешь поговорить с ней, если есть желание». «Только она заперла дверь изнутри и воет точно кошка, у которой утопили котят. Дурочка несчастная». Он захлопнул крышку стиральной машины, нажал несколько кнопок и оставил агрегат заниматься своим делом. Валерия подошла к комнате племянницы, постучала, назвала свое имя и добавила: «Это тетя Вэл, дорогая, ты мне откроешь?» Но Синтия внутри молчала. Валерия тут же подумала самое худшее. Она закричала: «Синтия! Синтия! Дай мне с тобой поговорить! Открой дверь, пожалуйста!» И снова ответом ей было молчание. Мертвое молчание. Нечеловеческое молчание. Валерии показалось, что есть только один способ заставить 17-летнюю девочку перейти от кошачьих завываний к полной тишине. Она заспешила назад к брату. «Нам надо войти в ее спальню», — сказала она. «А вдруг она что-нибудь с собой? Чепуха. Выйдет, когда будет готова». И он горько рассмеялся. «Может, ей так там понравилось?» «Генри, нельзя же позволить ей...» «Не указывай, что мне нельзя, что можно», — заорал он. «Никогда больше не смей мне ничего советовать». «Посоветовал уже, хватит. Свое дело сделала. С остальным я справлюсь по-своему». Этого она больше всего и боялась, что ее брат справится. Ведь то, с чем он собирался справляться, выходило далеко за пределы сексуальной активности его дочери. Будь это какой-нибудь парнишка из колледжа, Генри просто предостерег бы ее об опасности, даже позаботился бы о том, чтобы все меры, предохраняющие от неприятных последствий случайного секса, такого желанного для Синтии в силу своей новизны, были приняты, но он столкнулся с чем-то большим, нежели зарождение сексуального влечения у молодой девушки. Речь шла о соблазнении и предательстве столь глубоком, что когда Валерия впервые рассказала брату о нем, он ей сначала даже не поверил, не мог поверить, отшатнулся, услышав, словно животное, оглушенное ударом по голове. «Послушай меня, Генри», — сказала она в тот раз, — «то, что я говорю, правда, и если ты ничего не предпримешь, один Бог знает, что станет с девочкой». Именно тогда она и произнесла эти роковые слова: «если ты ничего не предпримешь». Теперь, когда роману пришел конец, ей надо было узнать, что же именно он предпринял. Генри долго смотрел на нее, и его «по-своему» звенело в тишине точно колокола церкви святого Мартина. Валерия поднесла руку ко рту и прижала к зубам губы, как будто это могло заставить ее замолчать и не произносить то, что было у нее на уме, то, чего она больше всего боялась. Генри прочел ее мысли так же легко, как и всегда, оглядел с головы до ног и спросил: «Чувство вины замучило, да, Вэл?» Не волнуйся, старушка. О, Гарри, слава богу, а то я уже... Начала была она, но он перебил ее, закончив свое признание. Не ты одна мне про них рассказывала.